Ты говоришь, что ты всех круче, и что ты держишь весь район. Ты в деле настоящий дуче, порвешь любого, как гондон. Но можешь сильно не хвалиться и здесь не писать кипятком. Мне рассказали доверенные лица, ты был на зоне петухом. Ты был на зоне петухом. Ты был на зоне петухом. Ты говоришь, что ты богатый и что меня озолотишь, что у тебя в Москве две хаты. Но знаю я, что ты пиздишь. Ты можешь сильно не хвалиться, мне рассказал мой друг по компу. 3 года проработавший в милиции, ты был на зоне петухом. Ты был на зоне петухом. Ты был на зоне петухом. И похотливо ты танцуешь, отклячив жопу предо мной. Меня в коленку ты целуешь, зовешь идти к себе домой. Но можешь сильно не стараться,